По размышлении Кошелев заявил о готовности вернуться при условии назначения нового члена комитета от правительства, более созвучного делу освобождения при отмене всех решений, принятых комитетом в его отсутствии, и сохранении всех членов комитета, кроме Масла. Ланской в тот же день сообщил все обстоятельства рязанской истории Александру Николаевичу, который приказал рассмотреть представленный доклад в Главном комитете по крестьянскому делу. Кошелев поспешил к Якову Ивановичу Ростовцеву, с которым был прежде знаком, и убедил его поддержать его сторону в завтрашнем заседании. На завтра страсти теперь немалые, ибо члены Главного комитета вполне сознавали важность дела. То было не первое открытое выступление крепостнического большинства против намерений правительства. В июне большинство Нижегородского губернского комитета выдвинуло требование выкупа за личное освобождение крестьян. Ланской представил царю записку о несогласии в Рязанском комитете и предложил выразить высочайшее благоволение меньшинству, а решение большинства отменить. Губернатор уже объявить о высочайшей воле неукоснительно придерживаться идеи рескрипта. «Исполнить», — написал на записке Александр. И в этот раз члены Главного комитета не были настроены решительно и скорее согласны с рязанскими крепостниками, но воля царская. В конце ноября губернатор Клингенберг предложил членам комитета собраться в мундирах для выслушивания высочайшего повеления. В нем комитету изъявлялось высочайшее неудовольствие и вместе с тем повелевалось считать недействительным все, что было сделано в нем в отсутствии члена от правительства Кошелева, считать уволенным от звания члена комитета от правительства Маслова и назначить на его место рязанского помещика Дмитрия Самарина. Самарин был добрым приятелем Кошелева и вполне разделял его взгляды. Занятия комитета возобновились, но шли почти так же, как и ранее. Правда, теперь Кошелев был не одинок. Глава четвертая. Петербургские ожидания. Современники исторических сдвигов редко замечают их, разве что те происходят в форме катаклизма, политического переворота. Обыкновенно же день следует за днем, с обычными хлоптами по службе и по имению, беспокойством о здоровье детей, раздражением в отношении жениных родственников и так далее. В 1858 году к такого рода заботам петербургского общества прибавилось неуемное и жгучее любопытство ко всему, что касается дела эмансипации. «Помяните мое слово, господа, будет бунт». «Да ведь если мужику делают добро, зачем ему бунтовать? У мужиков, батенька, психические движения совершаются по другим законам, чем у людей вообще». Однако крестьяне, хамы, которых родовитые аристократы из людей не считали, сразу поняли значение гласности. Постепенно до всех дошла весть о царском рескрипте. Дело пошло на огласку. В открытую говорили мужики, в деревне и в городе. Теперь господа его не скроют. Другой полюс в крестьянском вопросе являли собой вдруг возникшие либералы, велеречивые говоруны, пылко жалеющие страдальца, пахаря, кормильца нашего и призывающие к скорейшему его освобождению безо всяких условий. Промозглой, беспросветной ночью, какие нередко случаются в Петербурге поздней осенью, редактор журнала «Русская сцена» Николай Васильевич Михно ехал на извозчике вечером из гостей с приятелем-либералом. Дорогою узнали, что извозчик из крепостных и отпущен барином на заработки. «Скоро ли вас освободят?» — спросил приятель. «Кто ж это знает? Чего ж вы смотрите? Разве вам даны топоры только для того, чтобы дрова рубить? Взяли бы их и марш к Зимнему дворцу!» Приятель в гостях явно перебрал. Извозчик молчал. Шел четвертый час ночи. Фонари все были потушены, но в конце Знаменской улицы, по которой ехали, виднелся огонек. «Что это там?» — вдруг спросил либерал. «Там собираются наши, чтобы идти к Зимнему дворцу», — спокойно ответил мужик. «Ай да с нами». Приятели всмотрелись. Вроде действительно ходят какие-то люди, и что-то в руках у них. «Поверни-ка, братец, направо в переулок», — взвизгнул либерал. Извозчик громко расхотался и повернулся к своим седокам. «Вишь, барин, болтать ты умеешь, а врагов мужика не разобрал». Да испугался. Они доехали до горящего фонаря и увидели, что он освещает всего-навсего яму.